Не придумав ничего лучше, я смочил ладонь остатками из бутылки и начал втирать в соднящий затылок. Пустую бутылку я закинул обратно в ячейку. Есть какой-то способ понять состояние организма, сильно ли я ушибся и так далее. Я спросил наугад, но учитывая возможности искусственного интеллекта в моей голове, думаю, это нечто само собой разумеющееся. Конечно, чемпион, состояние здоровья – это одна из твоих основных характеристик. Сейчас я не собираюсь никуда бежать. Думаю, самое время поразбираться в укладе нового мира. И что это за основные характеристики? Помнится, там еще были и второстепенные тоже. О, это удобнейшие показатели, определяющие твою личность. Можно понять твою предрасположенность к тому или иному роду занятий, а также мерила, определяющие набранный тобой опыт в выбранной тобой деятельности. Это позволяет окружающим объективно оценивать твои возможности, а также позволяет тебе самому понимать, какой путь для тебя наиболее подходящий. Прям мечта кадрового агентства. И как мне понять, какие у меня характеристики? О, это очень просто. В настройках можно выбрать наиболее актуальные для тебя характеристики и вывести их на основной план. На сегодняшний день насчитывается более 3700 основных характеристик и 187 тысяч второстепенных характеристик. Точнее сказать не могу, так как каждый день по всему миру происходят изменения. От цифр, названных роем, и от перспективы штудировать бесконечные списки параметров, у меня еще сильнее заныл затылок. Есть какой-нибудь стандартный набор характеристик, чтобы не копаться в настройках, смотря для какой задачи, профессии и региона? Ну, например, для исследователей этой планеты. Вывожу среднестатистический набор основных характеристик. Перед моими глазами появилось полупустое окно, в правом углу которого значилась следующая информация. Сила, уровень неизвестен. Здоровье, уровень неизвестен. Реакция, уровень неизвестен. Скорость, уровень неизвестен. Восприятие, уровень неизвестен. Интеллект, уровень неизвестен. И что я должен этого понять? Похоже на компьютерную игру. Если верить истории, именно компьютерные игры и были основой для этой системы. Каждый параметр отражает твои основные способности. Их, конечно, гораздо больше, но именно эти являются самыми востребованными на P.E.K. 1,0. Как понять, какой у меня уровень? Уровень, как правило, определяется сам, но ты можешь проставить базовые значения самостоятельно. Обычно система присваивает каждой характеристике первый уровень. Понятно, в общем, везде по единичке, так что можно ничего не ставить. Вот только как в итоге понять, что у меня со здоровьем? Это очень просто, сфокусируйся на характеристике здоровья, и ты перейдешь в окно, посвященное этому параметру. Я последовал совету Роя, и передо мной открылось следующее окно. Общее состояние здоровья. 71%. Легкое утомление. Легкое обезвоживание. Легкие ушибы. Легкое сотрясение мозга. Выносливость. Уровень неизвестен. Иммунитет. Уровень неизвестен. Сила воли. Уровень неизвестен. Сопротивление. Уровень неизвестен. Приспосабливаемость. Уровень неизвестен. Модификации отсутствуют. Импланты отсутствуют. Генные мутации отсутствуют. И что, так по каждой характеристике? Конечно, чемпион. Все люди многогранны. Вот только никак не пойму, что в параметре здоровья делает сила воли. О, эти параметры крепко связаны между собой. Понял, не объясняй, и так башка раскалывается. После пробуждения прошло не больше 5 минут, но я стал ощущать себя гораздо лучше. Возможно, это воздействие пайка. Он ведь, кроме того, что является едой, еще и лечит. Отличная штука. А что со второстепенными характеристиками? Есть по ним какой-то набор? К сожалению, нет. Рой разочарованно развел руками. Но зато у тебя открыта твоя первая второстепенная характеристика. Меткость, уровень 11. Ты открыл ее самостоятельно, у тебя явный талант. Система ценит умелых объектов и щедро одаривает отличившихся. В целом понятно. Теперь самый важный из интересующих меня вопросов. Как получить допуск к оружию? Это очень просто, чемпион. Нужно пройти базовый курс по любому из интересующих тебя видов оружия. Отлично, и как это сделать? Передо мной развернулось окно с бесконечным списком блоков. На каждом блоке было написано краткое описание и цена в очках опыта. Базовый курс стрелкового оружия находился в самом верху и горел зеленым. Он стоил 800 очков опыта. Курс по холодному оружию находился рядом, и стоил 700 очков. Радовало, что к этим курсам можно было применить скидку, присвоенную системой. Да уж, есть к чему стремиться. Задача непростая, но вполне достижимая. Нужно только понять, как отсюда выбраться. Я внимательно оглядел пещеру. Тем же путем обратно выбраться не удастся. Влево и вправо тянулись длинные коридоры, уходящие в темноту. И куда мне идти? Рой, а есть карта этой местности? В свободном доступе, к сожалению, нет. Но есть платная, всего за 17 тысяч космокойнов. За годовую зарплату почившего юриста, спасибо, как-нибудь сам разберусь. Кстати, ты сможешь зарисовать ходы этой пещеры? Зарисовать могу, но это будет рисунок. Для создания полноценной карты нужна специализация картография и специальный чип картографа. Ясно, тогда рисуй. Я хотел было приподняться, но вдруг услышал негромкий шум в паре метров от себя. Я вздрогнул от неожиданности, и реагируя на меня, кто-то также вздрогнул в темноте. В следующий миг из темноты раздался утробный рык. Глава 15. Выжить. Присмотревшись, я увидел небольшого зверька, чуть больше кошки размером. За тем исключением, что у этой особи голова была раза в 3 больше. На меня уставились яростно горящие глаза. И как эта животина смогла так незаметно ко мне подобраться? Шерсть животного была темно-серого цвета, она почти сливалась с окружающей местностью. Но присмотревшись еще, я понял, что ее шерсть меняет фактуру и цвет, совсем как кожа у хамелеонов. Тем временем, разъяренный рык нарастал. Присмотревшись внимательнее, я понял, что животное стоит в том месте, где из моей головы натекла кровь. Видимо, налокался. Животина ощерила зубастую пасть и вся подобралась, явно готовясь напасть. «Поздравляю! Тебе посчастливилось повстречать чудесное создание», — разразился очередной тирадой Рой. «Колонизаторы прозвали этот местный вид кошачьих — хамаон. Это безобидные животные, годные к одомашниванию». В этот момент хамаон яростно рыча бросился на меня. Хитрая тварь явно целилась в горло. Вот честно, если бы это происходило в прошлой жизни, я бы наверняка растерялся и вероятнее всего уже бы бился в конвульсиях. В общем, я благодарен местной химии. Я наблюдал за полетом кота со спокойствием стороннего наблюдателя. Так будто он нападал не на меня, а на кого-то другого. Более того, я заметил, что время, самую малость, замедлилось, позволяя мне объективно оценить обстановку. Я отпрыгнул в сторону, пропуская хамаона мимо себя. Он врезался лапами в стену, затем легко оттолкнувшись, он бесшумно приземлился на пол и принялся стягать себя хвостом по бокам. Хамаоны обладают кротким нравом, очень дружелюбные и ласковые животные, продолжал свою короткую лекцию Рой. И если к ним относиться мирно и без агрессии, они могут стать хорошим другом. «Тихо-тихо, хорошая кошечка», — спокойным голосом проговорил я, в надежде, что животное перестанет нападать. Видимо, у меня не самый дружелюбный голос, потому что хамаон сразу ринулся вперед. На этот раз я решил чуть изменить тактику, и, пользуясь тем, что время замедляется, решил поймать кошку в полете. Я схватил ее за шею, и сразу об этом пожалел. Во-первых, животное, несмотря на габариты, весило килограмм 15. А учитывая инерцию прыжка, я чудом смог удержаться на ногах. Во-вторых, как только кошка попалась, она стала махать перед моим лицом когтистыми лапами, которые оказались на удивление длинными. Но на этом беды не закончились. Хамаон пытался вывернуть шею и укусить меня за запястье. А в следующий миг, поняв, что не может до меня дотянуться, он стал задними лапами драть мне предплечье, а потом обвил руку хвостом. И я даже не знаю, что было больнее. От хватки хвоста я чудом не разжал руку. И все это сопровождалось разъяренным криком. Если хамаона погладить, он заурчит, совсем как домашняя кошка, улыбаясь, повествовал Рой. «Ах ты, тварь!» – заорал я от боли и злости. Борясь с первым порывом зашвырнуть кошку подальше, я силой ударил ее по голове. Моя атака оказалась совсем безрезультатной, и я несколько раз ударил животное о стену. На пятом ударе хватка кошки ослабла, а взгляд ее поплыл. Для верности я еще несколько раз стукнул животное о стену, пока не убедился, что кошка успокоилась. Я не хотел убивать ее, а то не успею заметить, как превращусь в истребителя животных. Первая мысль была связать кошку, но из подходящих материалов у меня была только одежа Милана, и я пожалел использовать ее для таких целей. Поэтому, убедившись, что хамаон без сознания, Я просто закинул его в угол пещеры. Я изучил свою руку и едва смог подавить в себе желание добить животину. Рука бы изодрана так, что на нее было страшно смотреть. «Ну какая же тварь!» – злобно прошипел я. «Безобидный, блин, хамаончик. Хотя если сравнивать хамаона с гибкончиком, кошка и правда сама безобидность». Я достал из хранилища еще одну бутылочку с рационом и штаны юриста. Все-таки придется использовать их не по назначению. Я аккуратно полил предплечье жидкостью из бутылки и принялся заматывать руку штанами Милана, через каждое мгновение вздрагивая от боли. Когда горячка боя спала, боль стала ощущаться многократно. «Рой, что еще во мне есть кроме химии подавляющие эмоции, или как ты там говорил? О, для более простой адаптации к новым условиям, всем начинающим исследователям полагается внедрение препарата «Крепкие нервы». Он позволяет спокойно относиться к жизненным невзгодам, а также объективно оценивать свое положение. Срок действия коктейля – 96 часов с момента приема. Побочное действие препарата в экстренных ситуациях резко притупляет чувствительность. Так, значит 4 дня, что еще во мне есть? Тонизирующий коктейль за работу. Стимулирует сознание искать возможности заработка денег, повышает тонус. Я вдруг подумал о юристе. Если после перечисленных эффектов он оставался таким пессимистом, то каким он был в реальной жизни? Ясно, что еще? Каждому клиенту корпорации «Галактические захватчики» корпорация дарит и инсталлирует мозговой чип исследователя второго улучшенной модели. Чип исследователя незначительно повышает меткость и скорость владельца. А вот это уже интересно. Получается, я не случайно попал камнем в морду ящеру. Доля везения присутствовала, но она не отменяет тот факт, что бросок был мастерский. Еще какие-то улучшения есть. Еще интеллектуальный модуль F, I, G, N, Я. Понятно. Что-то еще. Больше никаких воздействий не зафиксировано. Я закончил с перевязкой и поднялся на ноги. С ненавистью взглянув на валяющуюся в углу кошку, я побрел вперед по пещере, выбрав направление наугад. Сделав несколько шагов, я споткнулся о какой-то предмет. Наклонившись, я нащупал свою дубину. Знает Буратино, кто его выстругал, усмехнулся я. Всегда возвращается к папке. Я снова сел на землю, вспомнив о запланированном накануне деле. Достав из хранилища нож, я принялся затачивать палку. Лучше быть во всеоружии. Подготовка – это 80% успеха. Так еще моя бабушка говорила. Как только я закончил затачивать один из концов палки, Рой объявил радостную новость. «Поздравляю, чемпион! Ты улучшил ранее созданное тобой оружие. Навык оружейник-самоучка повышен до второго уровня. Тебе начислено 1 очко опыта. Общее количество опыта 53 очка. Приятная мелочь. Вот так по 1 очку и насобираю на курс по оружию. Напоминание, активно задание употребить в пищу сырое мясо зеленого гиккончика. Подсказка. Для более успешного выполнения задания нужно не только съесть мясо, но и отчитаться о полученных эффектах. Вот же ж, пробурчал я, доставая из тайника гикконятину, и оторвав кусок принялся жевать. Мясо на вкус оказалось отвратным, ну вернее настолько же противным, как и любое сырое мясо. Борясь с рвотными позывами, я принялся пережевывать жесткий кусок, а потом проглотил. Остальное я закинул обратно в ячейку. Вот же мерзость. Рой, видел, я съел мясо. Да, чемпион. Исполнение первой части задания зафиксировано. Мои поздравления, как твое самочувствие. Кроме того, что только что проглотил кусок противного сырого мяса, пока все в норме. Так, все, нужно идти, а то я никогда с места не сдвинусь. Сделав несколько шагов вглубь пещеры, я столкнулся с очевидной проблемой, о которой почему-то не задумывался до этого. В пещере темно так, что хоть с закрытыми глазами иди, разницы никакой. Рой, у тебя есть фонарик, или ночное видение? Прости, чемпион, на этот раз я тебе не помогу. Могу лишь предложить расширение мозгового чипа, повышающее восприятие, но оно стоит 250 космокойнов и устанавливается в капсуле возрождения. Ну а что мне остается? Остаться здесь и умереть, или пойти вперед и скорее всего, тоже умереть? Все-таки я и без всяких коктейлей предпочту побарахтаться. Я осторожно направился вперед, шаря перед собой рукой и прощупывая пол палкой, совсем как слепой. Под ногами что-то хрустело. Воображение тут же нарисовало кости животных, но я очень надеюсь, что это было что-то другое. Я могу спеть тебе бодрящую песню. Возможно, она поднимет тебе дух». Не дождавшись ответа, Рой под бодрый мотивчик запел слегка гнусавым голосом. «Эй, чемпион, выше нос, глядя вниз не увидишь победы. Часто ли ты задаешь себе вопрос, где в тебе скрывается первый?» «Заткнись», — буркнул я, — «отвлекаешь. Все равно, тебе доступен только припев», — с тенью обиды ответил Рой. «Все-таки он умеет обижаться, очень интересно». Спустя 5 минут такого блуждания, я продвинулся от силы на 100 метров. То ли глаза стали привыкать, то ли у меня в роду были представители семейства кошачьих, но я стал различать отдельные предметы и очертания. В некоторых местах из стен росли маленькие красные грибочки, светящиеся очень тусклым, почти неразличимым красным светом. Толку от них почти не было, но похоже, что они распространяли повсюду споры, которые светились так же тускло, но зато были везде. Не панацея, конечно, но идти стало чуточку легче. Сделав еще пару шагов, я наступил на камень и подвернул лодыжку. Я закусил губу, чтобы не заорать от боли. Сев на пол, я принялся растирать лодыжку. Не было печали, я держался из последних сил, чтобы не захныкать. Даже коктейль «Крепкие нервы» отказывался помогать. «Рой, как мне отсюда выбраться? Может, есть какой-то способ?» «А, все очень просто, чемпион. Нужно просто умереть, и ты снова появишься в своей капсуле». «Что? Ага, сейчас. Я умирать не собираюсь. Но это же самое простое и действенное решение». Рой аж опешил от моего ответа. «Я выживу и доберусь до города сам». Отрубил я и, превозмогая боль, поднялся и побрел дальше, прихрамывая на левую ногу. «Я, блин, выживу», — повторял я про себя. «Я выживу». Глава 16. Подмога. «Привет, Андер. Как там твои дела?» Сумел выбраться живым. Я сидел на камнях, растирая ноющую лодыжку, и улыбался как придурок, читая сообщение от Старикса. Я уже больше 2 часов бродил по проклятой пещере и совсем выбился из сил. К тому же у меня сильно начал болеть живот и ныла рука. Я даже начал подумывать воспользоваться советом Роя. Но тут поступило сообщение от нового знакомого. Вот никогда бы не подумал, что когда-нибудь буду так радоваться сообщению от малознакомого мужика. «Привет, Старикс. Да, оттуда выбраться успели. После твоего ухода там такое началось. Набежали огромные ящеры и сожрали все трупы. Молодец, не сомневался в тебе. Ты в городе. Поболтать с тобой хотел». «Нет, я все еще здесь. Провалился в пещеру, пытаюсь найти выход. Мне тут же поступил видеовызов». Я принял звонок, и передо мной возникло довольное лицо Старикса. До этого у меня не было возможности разглядеть его подробнее, а сейчас его лицо занимало все пространство экрана. У него были темно-русые волосы, глаза карие и смуглая кожа. На вид ему было лет 27, не больше. «Ты серьезно? И тебя до сих пор не сожрали?» «Пытались, если честно. Мне захотелось выговориться, и я принялся пересказывать события последних часов. Мы когда с Миланом убегать стали, я обернулся, и там такие твари набежали, что мы потом полчаса без плени останавливаясь. Хотя, думаю, тебя этим не удивить, ты, наверное, с такими каждый день дело имеешь». Потом на Милана напал гиккончик. Я бросился его выручать, а у меня из оружия только палка. Пистолет не стреляет, нож не режет, ну потому что допуска нет. В общем, я его палкой оглушил, а потом убедил систему, что мне нужно от него кусок мяса отрезать. Нож заработал, так я его и убил. «Красавчик, интересно, из ситуации вышел. Тебе система штрафов не повесила?» «Нет, но обязала съесть сырое мясо». «Понятно, а в пещере-то ты как оказался?» «После того, как с гиккончиком справился, ко мне какой-то мужик прицепился, ограбить хотел, ну, а я во враг сиганул. На дне оврага ущелье оказалось, вот я туда и провалился. Очнулся еле живой, а на меня местная кошка напала, их, кажется, хамаонами называют. Причем, мне и говорит, что кошка мирная, а я еле отбился от нее, оглушил и закинул вглубь пещеры. Добивать надо было, те еще твари. Сам удивляюсь, кто их мирными назвал. У них какое-то особое зрение, они видят жизненно важные точки и именно туда бьют. Не знаю, как ты умудрился живым остаться, наверное, оголодавший был. Меня такие 2 раза убивали. Причем один раз, я при полной броне был, на мгновение расслабился, чуть шею раскрыл, а на мне уже этот кошак висит и кусок из сонной артерии выдирает. Как оказалось, у меня имплант на скорость, я ее смог в воздухе поймать. Пару раз со стену головой стукнул, и она успокоилась. А во, повезло тебе. Мне, еще на моей первой планете от атлантов в подарок достался чип на силу и здоровье. Тоже штука полезная, но против скорости проигрывает. Пытаюсь теперь из пещеры выбраться, тут тьма кромешная. Вообще не понимаю, что ты мучаешься, давно бы уже убил себя и перенесся бы на базу. Сказав это, он очень внимательно на меня посмотрел, будто ожидая услышать что-то определенное. «Да что вы все заладили? Не хочу я умирать. Я отсюда выберусь». Старикс радостно рассмеялся. «Ты ведь не из этого времени, когда тебя заморозили». «Что?» Я не сразу понял, что он имеет в виду. «Ну ты умирать не спешишь, цепляешься за жизнь. Ты ведь в заморозке минимум лет 300 провалялся, верно? Иначе ты сейчас не смотрел бы на меня как на идиота. И про имплант бы не рассказал. Значит, разморозили тебя недавно. Может, даже сегодня». «Ну да», — растерянно пробормотал я. «Правда, я чуть больше заморожен был». «Ага, я тоже. Как-нибудь при встрече расскажу. Короче, помогу я тебе выбраться. Принимай приглашение в группу». У меня от его слов внутри все подпрыгнуло от радости. Передо мной высветилось сообщение. «Объект Старикс приглашает вас вступить в группу. Согласиться? Отказаться?» Я выбрал утвердительный ответ и вопросительно посмотрел на собеседника. «Это для определения твоей геопозиции. Короче, отдохни пока, я за тобой примерно через 3 часа выдвинусь. Ну и я тоже на месте сидеть не буду». Несмотря на радость, во мне все еще сохранялось раздражение от того, что он тоже предлагал мне умереть. «Ты же сам говоришь, что у тебя там темно. Ты как-то выбираться собирался?» «Да здесь, грибки красные растут, они немного света дают, получается чуть-чуть ориентироваться». «Грибки, говоришь, ты вот что, делай как считаешь нужным. Я к тебе постараюсь пораньше добраться. А грибки эти ты пособирай, я у тебя куплю их. Кстати, когда их вместе собираешь, они начинают ярче светиться». «Хорошо. И это, спасибо тебе». «Да ладно, ты мне тоже помог. Все давай». Старикс отключился, снова оставив меня в темноте. Этот сбивчивый диалог будто открыл во мне второе дыхание. «Я не умру». Я достал из своей ячейки пустую бутылочку из-под рациона и бросил туда грибок, что рос недалеко от меня. Вот и еще одна задача появилась. Поднявшись на ноги и игнорируя нахлынувшую боль, я двинулся дальше, по пути высматривая грибы. Когда в бутылочке набралось больше 5 грибов, они и правда стали светить немного ярче. Самую малость, но и это было приятно. Через 200 метров коридор стал расширяться, образуя просторный зал. Если эту пещеру обустроить, из нее вышел бы образцовый замок. Изучив комнату, я собрал еще 7 грибов и 2 коридора, которые расходились в разные стороны. Оставалось решить, куда мне идти. «Рой, ты путь зарисовываешь?» «Конечно, чемпион, как ты и просил». «Зарисовывай, зарисовывай, а я пока поищу выход», — пробормотал я. «Так, что я знаю о пещерах? Вроде для ориентира следует идти на шум воды, но никакой воды я не слышу. Ни в одном из новых коридоров сквозняков тоже нет. Соответственно, здесь подсказок не предвидится, тогда остается выбирать наугад». Я выбрал правый коридор и осторожно двинулся вперед. Через 50 метров я обнаружил, что потолок коридора стал опускаться. Вдруг слева мне показалось какое-то движение. Не знаю, чем я думал, решив приблизиться ближе и посмотреть, что это. Каждый когда-то слышал выражение, мне в глаза бросилась деталь, ну или след. Так вот, мне в глаза бросилась змея с огромной зубастой пастью. Я инстинктивно выставил вперед руку, и змея сразу вцепилась в нее. Я ненавижу змей, мерзкие твари. Я, наверное, несколько секунд простоял в оцепенении, наблюдая за тем, как змейка все глубже вгоняет зубы в штаны Милана, которые я намотал на руку. Постарался я на славу, похоже, что только это не позволило гаду прокусить ткани и добраться до кожи. Змея была совсем маленькая, вернее короткая, 40 сантиметров, чего не скажешь о ее пасти. Так если я схвачу ее за хвост, где гарантии, что она не вцепится в другую руку? А там защиты в виде штанов юриста нет, кто знает, насколько она ядовита. Бить ее головой о стену тоже не вариант, так я ей помогу прокусить ткань. И Рой молчит, видимо, не видит змею. «Рой», — в панике позвал я, — «меня тут змея сожрать пытается, она мне в руку вцепилась». Она примерно полметра длиной и с большой пастью. Что мне делать? Привет, чемпион. Судя по твоему описанию, это детеныш гадозавра. Это очень ядовитая и опасная змея, особенно в раннем возрасте. Маленькая капелька яда детеныша гадозавра способна убить больше 1000 человек. Кроме того, яд этой рептилии очень ценен. Интересная особенность. Взрослые особи могут достигать 7 метров длиной, но при этом совершенно перестают быть ядовитыми. Гадозавры с раннего возраста одиночки, и как только вылупятся из яйца, стремятся найти свою территорию и ревностно охраняют границы. Однако в период испаривания, я очень рад за них, что мне с этой мелочью делать? Очень просто, чемпион, если ты встретился с детенышем гадозавра и он тебя укусил, нужно не паниковать, а где-нибудь прилечь, расслабиться и спокойно дождаться смерти. Не буду умирать. Как мне убить эту тварь, блин, какие у нее там места слабые? Быстрее говори, пока она штаны не прокусила. Детеныши гадозавров, несмотря на агрессивность, очень слабые существа. Если ты решил убить эту замечательную рептилию, то ее можно разрубить любым холодным оружием, или выстрелить из пистолета, на крайний случай раздавить. Точно. Рой, срочно включай нож, сейчас сырую змею есть буду. Протараторил я, открывая хранилище. Голос Роя снова изменился, как тогда с геккончиком. Сырое мясо детеныша гадозавра ранее не использовалось в качестве пищи. Однако система считает эксперимент любопытным. Объект Эндер, далее называемый испытуемым, обязуется съесть сырое мясо детеныша гадозавра и произвести полный отчет о его воздействии на организм. Не предоставление отчета или не использование мяса детеныша гадозавра в качестве пищи будет расценено как мошенническое действие, направленное на обход правил системы. За данное нарушение испытуемому будет назначен штраф, а также введены дополнительные ограничения. Срок проведения эксперимента 24 часа, с момента завершения предыдущего эксперимента. За предоставление подробного отчета, корпорация «Галактические захватчики» объявляет награду в 3750 космокоинов. Дополнительно, не рекомендуется использование в пищу ядовитой железы детеныша гадозавра. Ты согласен принять задание? Употребить в пищу сырое мясо детеныша гадозавра. Принять. Отказаться. В случае принятия задания, будет предоставлена возможность применения боевой нож БН-42 к детенышу гадозавра. Да, я пропустил большую часть того, что продиктовал Рой. Быстро вставив клинок между челюстями змеи, я резко дернул от себя. Глава 17. Тупик. Поздравляю, чемпион. Ты победил опасного противника. Побежденный противник. Детеныш гадозавра. Детеныш гадозавра, побежден объектом, не имеющим боевых специализаций или навыков. Количество очков опыта увеличено вдвое. Получено опыта 30 очков. Общее количество опыта 83 очка. Не хватает данных для подробного анализа победы. Возможно, награды начислены не в полной мере. Для уточнения дайте подробный отчет. Меня трясло от адреналина. Ненавижу, блин, змей. Однако в голову закралась неприятная мысль. Несмотря на все, мне определенно слишком везет. Я должен был умереть минимум 2 раза. Это не может продолжаться бесконечно, и, как правило, плохо заканчивается. Еще по прошлой жизни, которая, к слову, была для меня вчера, я выработал для себя правила. Пошла череда везения, готовься к серьезному облому. Я не суеверный, но если я во что-то не верю, это не значит, что с этим не стоит считаться. Да, мне нелегко, но я слишком легко отделался, да еще и оказался в плюсе. На этой мысли меня стошнило, я почувствовал резкую слабость и рухнул на колени. Ну вот, все налаживается. Рой, что со мной? Твой статус здоровья изменился, в статусе значится отравление. Я сам посмотрю, бодрый тон Роя сейчас точно был не кстати. Неужели змеюка все же смогла прокусить обмотки? Я открыл окно основных характеристик и увидел, что пункт здоровья стал темно-оранжевым. Я сразу провалился в нее и принялся читать статусы. Общее состояние здоровья 31%, сильное утомление, обезвоживание, повреждены сухожилия правой руки, трещина в лучевой кости, легкое сотрясение мозга, растяжение голеностопного сустава правой ноги, сильное отравление, физическая сила ослаблена, сильное пищевое отравление, уровень токсичности 17%, вы заражены паразитом, твою мать. Я вышел обратно в список характеристик. Пока не провалился в здоровье, я кое-что еще заметил. В самом низу списка характеристик появилась графа «Побочные эффекты». Я сразу в нее провалился и увидел следующее. Отрицательные эффекты. Пищевое отравление, уровень здоровья ухудшается, до нейтрализации токсина. Заражение паразитами, сильная слабость, выносливость снижена. Положительные эффекты. Мясо зеленого геккончика, незначительно повышено восприятие. Мясо геккончика совсем не полезно. Спустя несколько часов, меня не держат ноги, в животе какая-то слабость и колени трясутся. Опомнившись, я повторил это Рою в форме отчета. Немного подумав, добавил, что кроме всего прочего, у меня повысилось восприятие. Промежуточный отчет принят, задание выполнено. Ответил Рой не своим голосом. Дополнительное задание. Сделать заключительный отчет, еще через 3 часа. Бонусная награда. 1000 космокоинов, и расширение для чипа искателя. Отлично, прохрипел я, после очередной попытки прочистить желудок. Даже новость о значительном увеличении награды меня не порадовала. Вспомнив про лечебные свойства своего рациона, я достал из хранилища начатую бутылочку, которую использовал для обработки руки и сразу к ней присосался. На всякий случай я убрал в хранилище бутылку, заполненную грибами. Если вдруг умру, нужно их не потерять. Немного подумав, я достал последнюю бутылку с рационом и тоже ее опорожнил. Двигаться совершенно не хотелось, не то что вставать и куда-то идти. Я вдруг понял, что в правой руке до сих пор прицеплена половина змеиной головы. Я нащупал ее рукой и, аккуратно отцепив, предусмотрительно отправил в хранилище. Все-таки Рой сказал, что яд гадозавра дорого ценится, а мне сейчас не следует разбрасываться ценностями. Я даже бутылочки обратно в ячейку засунул. Эх, жалко, что она такая маленькая. Дополнительное место мне бы точно сейчас не помешало. Пошарив руками рядом с собой, я нащупал змеиное тело и подтянул к себе, также отправляя в хранилище. Потом разберусь, что с этим делать. Во всей этой ситуации есть кое-что радующее меня до глубины души. В сбивчивом рассказе Роя явно прослеживалась информация, что гадозавры-одиночки. И еще одной такой змеи поблизости нет. Я лег на спину и, закрыв глаза, стал прислушиваться к себе. Полежав так несколько минут, я не почувствовал никаких изменений в своем организме, но зато почувствовал кое-что другое. У самого пола воздух двигался, а это значит, что где-то там впереди есть выход. Стиснув зубы, я начал подниматься на ноги. Видимо, именно эта сила воли предполагается в характеристике здоровья. Я идти не могу, все вокруг твердят «расслабься и дождись смерти». Но я через силу поднимаюсь и продолжаю идти. Вопреки всему, я всегда старался быть таким, и это гораздо лучше любой химии. Меня сильно шатало, колени тряслись. Как только я попытался выпрямиться, усилилась тошнота. Но что удивительно, голова была ясной. Я продолжил идти, опираясь на свою верную палку. Дальнейший путь обошелся без приключений, я ковылял вперед, стараясь не приближаться к стенам, и уворачивался от все чаще попадающихся неровностей свода. Еще чуть-чуть и мне придется пригибаться. По пути собрал еще 7 грибочков. Их набралось уже 2 десятка, и они давали вполне достаточно света, чтобы можно было ориентироваться в пространстве. Состояние здоровья стало понемногу улучшаться, о чем свидетельствовала графа с общим состоянием здоровья. Она выросла на целых 5 пунктов, и теперь равнялась 36%. И это могло только радовать. Еще через 50 метров я уперся в тупик. Тоннель оканчивался огромным булыжником, который перекрыл проход. Ну как же так? Я ведь чувствовал поток воздуха. Я внимательно осмотрел глыбу. В самом низу, между камнем и стеной, я обнаружил небольшой лаз. Я затруднялся ответить, смогу ли в него протиснуться. Я никогда не был толстяком, но и тощим меня назвать трудно. Говорят, если в проход можно засунуть голову, то значит и все остальное пролезет. Остается только проверять на собственном опыте. Для начала я решил изучить лаз внимательнее. Я достал из хранилища куртку Милана, которая оказалась почти вся измазана кровью геккончика и гадозавра. Эх, нужно что-то придумать с оптимизацией полезного пространства. Или расширить хранилку, или не собирать повсюду мусор. Хотя, учитывая, что я еще ничего не понимаю, то, что мне сейчас кажется бесполезным хламом, в итоге, вполне может оказаться сокровищем. Примотав бутылочку с грибами к палке, я просунул ее в лаз. Собственно, все сужение составляло 20 сантиметров длиной, а дальше шел привычный коридор. Видимо, этот тупик образовался вследствие обвала. Еще раз осмотрев дыру, я решил сначала попробовать расширить ее. «Рой, а пистолет я могу использовать в бытовых целях?» – спросил я, вспомнив, как разлетелся камень после выстрела Милана. Мой помощник перед ответом думал секунд 5. Согласно статистическим данным, вероятность отказа 97%. Однако для точной оценки ситуации необходимы вводные данные. Мне нужно расширить лаз, у меня нет инструментов для этого. Нож скорее всего не подойдет. А вот как выстрел крошит камни, я уже видел. Аргумент недостаточно убедителен. Для чего нужно расширение лаза? Я, как ты наверное заметил, уже 3 часа пытаюсь выбраться из пещеры. Единственный известный мне выход находится в 3 метрах над полом. Я не смогу выйти так же, как попал сюда. Я уже смог победить хамаона и ядовитейшую змею и готов дальше сражаться за свою жизнь. И я не собираюсь погибать из-за того, что у меня на пути встал кусок камня. Рой размышлял еще 7 секунд. Доступно новое задание. Выбраться из пещеры любым способом, кроме смерти. В случае принятия задания будет предоставлено временное усиление основной характеристики восприятия. 1 выстрел из лучевой пистолет ЛП-13. В случае использования выстрела, но провала задания, будет наложен штраф в размере 120 космокоинов. В случае использования выстрела не по назначению, это будет расценено как мошенническое действие, направленное на обход правил системы. За данное нарушение, испытуемому будет назначен штраф, а также введены дополнительные ограничения. В случае успешного завершения задания, объекту Андер будет присуждена следующие награды. Ограниченный доступ к навыку картография. Увеличение полученных очков опыта в данной пещере. Коэффициент увеличения зависит от нестандартности принятых решений при выполнении данного задания. Персонализированная награда от корпорации «Галактические захватчики» вариативная. Ценность награды зависит от нестандартности принятых решений при выполнении данного задания. Увеличение аудитории. Прирост зависит от нестандартности принятых решений при выполнении данного задания. Принять. Отказаться. Эх, ну конечно же, блин, принять. Как только я согласился с условиями задания, начали действовать первые бонусы. Глаза слегка защипало, а через мгновение, я вполне нормально стал различать окружающую обстановку. Более того, я будто стал чувствовать окружающее пространство кожей. Не знаю, что это, эхолокация, или какая-то сенсорика, но ощущения крутейшие. Я чувствовал стены, камни, полости в породе, 3 грибочка в 2 метрах от меня, которые ловко спрятались за камнем. Стало до боли обидно, что я столько времени прошагал вслепую. А ведь в любой момент так мог. Вот только система помогает, тогда, когда ей это выгодно, или интересно. Я с трудом подавил в себе желание пройти свой путь обратно и прочесать пещеру на предмет каких-нибудь полезных находок. Но учитывая состояние здоровья и ограниченность своих возможностей, в приоритет лучше поставить спасение. А в эту пещеру я еще успею вернуться, более подготовленным. Я покопался в хранилище и выудил лучевой пистолет. Уже хотел было начать стрелять, как вспомнил про ограничение в 1 выстрел. Меня прошиб холодный пот, а права на ошибку-то у меня нет. Лучше изучить все несколько раз и максимально подготовиться.